Десятое. Если много воды помогает ванне разгладить морщины, то моим соседям много воды наоборот, морщин добавляет. Соседи эмоционально решают, кто бы мог устроить маленький потоп в подъезде дома. А может, это чета Холди и Никки? Никка как раз накануне под завязку забила новый большой холодильник овощами и мясом, но из-за проблем с электричеством пробки выбила, и холодильник разморозился. Весь лед из морозилки стек в ящик овощного отсека. Маринуя капусту и свеклу, превращая лук и морковь в пикантный соус. Жуткий запах пропитал стенки холодильника и квартиры Холди и Никки. Впрочем, как утверждал Холди, вода не вытекла за границы овощного отсека, а утечка произошла в результате замыкания, и случилась она не до, а после потопа. Вот поэтому в холодильнике Холди и Никки вымокли и тушка зайца, и тушка леща, и тушки других экзотических, неведомых праотцу Ною зверей и рыб. Мне дико интересно, кто там ноет за стеной, сожалея о погибших животных. Я подхожу к глазку и смотрю на лестничную клетку, но больше прислушиваюсь, впитываю информацию всеми клетками, ибо мои соседи, собравшись как раз напротив моей двери, спорят и судят о том, кто же все-таки их затопил. Кака, Сантери и Сирка сначала постучали в квартиру Кастро и Люлли. Дверь открыла раскрасневшаяся Люлли. Она неистово заверяла, что у нее-то как раз все в порядке, божилась в этом и клялась здоровьем. Откуда тогда может течь? Из разговора соседей я понимаю, что они вошли в квартиру Кастро и Люлли и обнаружили, что пол там влажный, будто его кто-то только что протер тряпкой, пряча следы потопа. Что это у тебя такое? Это у меня пытались разбежаться раки, уверяла Люлли. Всех собрала? Нет, одного никак найти не могу. После того, как Люлли сказала, что это наследили разбежавшиеся раки, Каака потрогал пол под раковиной, провел пальцами по швам и понял, что это не враки. «Тогда у кого же это прорвало трубу?» — вопросила Сирка. «Может, это кондиционер у Конди и Неры?» — предположила Люлли. «С него вечно что-то капает. Когда была жара, они его включили на полную мощность, вот он и не выдержал и дал течь». Сломался, и теперь с него течет, как с облака. Конди работал менеджером в компании, занимающейся продажей кондиционеров и прочего вентиляционного оборудования. Поэтому он был большим специалистом по воздушным потокам и хорошо усвоил, что воздух тоже можно продавать. В последнее время работы прибавилось, так как мэр Мерви выпустил указ, чтобы кондиционеры с фасадов домов убрали. Исключение делали только для тех, чьи окна выходили во двор. Организациям и фирмам поблажек не было. Бизнесменов заставляли делать общий воздуховод и ставить большой кондиционер на крышу. С утра до вечера Конди принимал заявки, затем ходил по офисам и делал проекты. Его жена Нера тем временем изнывала от удушья и скуки дома, пока в конце концов не включила кондиционер на полную мощность. Кондиционер дал течь, но прежде хладагент продул ее детей, бесившихся от жары. Продуло так сильно, что они подхватили воспаление легких. Теперь вот лежат закутанные в ватное одеяло. У них сильный жар, и Нера поет их горячим молоком с медом. Пока Нера ухаживает за своими ребятишками, сантехник Каака Сантери мысленно вычерчивает схему всех квартир дома. Неужели это фреон из кондиционера, не имеющие ни цвета, ни запаха фреон, Конди и Неры? Еще у кого мог случиться потоп? Так это у Вани и Тапка. Или все же дал течь общий стояк, что проходит по перекрытиям? От умственного напряжения у Сантери зашумело в черепных перекрытиях.